Часть четвертая. Необъяснимые явления. Все стоящие над нами спутники, которые невозможно снять с их орбиты, должны приниматься в расчет самым серьезным образом. На случай, если чужие создания вернутся за своим оборудованием, с ним следует обращаться предельно корректно. Это не религия, это здравый смысл. Квелл Крист Фалконер. Метафизика для революционеров. Глава 30. Мне не нравится глубокий космос. Он бьет прямо по башке. Дело не в психике, да, в космосе. Совершаешь больше ошибок, чем на океанском дне. Или в токсичной атмосфере, вроде той, что на планете Глиммер-5. Из вакуума стараешься убраться раньше. И так уже бывало. Собственная глупость, забывчивость или паника убивают здесь почти без промаха, в отличие от менее жестокой среды. Но дело не в этом. Орбитальные станции висели над Харваном на орбитах высотой в 5000 километров, почти моментально уничтожая любой объект с массой более чем у шестиместного вертолета. Да, бывали исключения, но еще никто не вывел надежной формулы. В результате харванцы редко подымались от поверхности планеты, а нарушения работы вестибулярного аппарата случались у них чаще, чем беременность. 18 лет, впервые надев на себя скафандр, гордость вооруженных сил протектората, я понял, что мозг превратился в кусок льда, и, глядя в пустоту, явственно слышал свой тихий скулеж. Падение во мрак казалось долгим, очень долгим. Большая часть страхов эффективно подавлялась включением аутотренинга. Однако степень действующего на вас ужаса оставалась неизвестной, благодаря информации о весе противодействия. И этот вес давил, давил всякий раз. Так было на высокой орбите на Лойка во времена пилотского бунта и при высадке вместе с командос из Рэндалл-Ваку, недалеко от внешней Луны и Адрациона. И еще один раз в глубоком космосе, во время жестокой игры в прятки с членами экипажа недвижимости, возле угнанной ими баржи под названием Мафцемди. Тогда, следуя за этой баржей, ушедшей на несколько световых лет от ближайшего солнца, я падал по реально бесконечной траектории. А перестрелка, происшедшая на Мафцемди, была худшей из всех. Этот кошмар снится мне до сих пор. Нагини скользнула из пространства с тремя измерениями, пройдя сквозь порог и зависла в самой середине ничего. Выдохнув обратно тот вздох, что все мы затаили в момент прохода к воротам, я сполз с сиденья и почувствовал небольшие колебания гравитационного поля уже по пути в пилотскую кабину. На экране стоял все тот же звездный пейзаж, однако хотелось взглянуть на настоящее небо сквозь прозрачные стены рубки, посмотреть врагу прямо в глаза. Хотелось чувствовать пустоту, находившуюся в нескольких сантиметрах, чтобы ощутить себя в пустоте, почуять это кожей и самыми животными из своих инстинктов. Полетный регламент строго запрещал отдраивать любые из внутренних люков в открытом космосе. Но никто не проронил ни слова. Амели Вонгсават бросила в мою сторону недоуменный взгляд, но смолчала даже она. К тому же Амели была первым в истории человечества пилотом, испытавшим мгновенный переход с высоты в 6 метров над уровнем поверхности планеты прямиком в глубину открытого космоса. Могу представить, Вонгсават одолевали совсем другие мысли. Стоя позади пилота, за ее левым плечом, я посмотрел вперед. Потом взглянул вниз в пустоту, и пальцы сами собой вцепились в спинку кресла Вонгсават. Все тот же страх. И снова знакомое ощущение, будто закрылись пневматическая дверь, отделяя сознание в безопасном участке под бриллиантово яркой иллюминацией. Аутотренинг посланника. Я облегченно вздохнул. «Если хочешь остаться здесь, лучше присядь», сказала Вонгсават, пытаясь привести в чувство монитор ориентации, свихнувшийся из-за внезапного исчезновения поверхности планеты. Добравшись до кресла второго пилота, я с трудом влез на него и спросил, уставившись на звездное кружево. «Что-нибудь видишь?» «Звезды», – коротко ответила Вонгсават. Немного выждав, Я постарался адаптироваться к открывшемуся виду, чувствуя, как в глазах нарастают неприятные ощущения от инстинктивно подспудного желания не выпускать ярко освещенную часть пилотской кабины из поля периферийного зрения. «Как далеко мы оказались?» Вонг Сова ткнула пальцем в астронавигационную карту. «Судя по этой карте?» Подумав, она негромко присвистнула и сообщила. «Ты не поверишь. 780 миллионов километров в один конец. Мы оказались в пределах орбиты Бангхара, одинокого и весьма впечатляющего своими размерами газового гиганта, стоявшего на страже внешних границ системы санкции, примерно в 3000 миллионов километров. В плоскости эклиптики находилось образование, слишком огромное для кольца, скорее пояс, по каким-то причинам не вошедший в массу планеты. По другую сторону, на расстоянии около 100 миллионов километров, была санкция 4. Планета, которую мы покинули примерно 40 секунд назад. Действительно впечатляло. Конечно, можно преодолеть межзвездные расстояния путем астронаправленной трансляции. Люди способны перелетать куда дальше за время вполне сопоставимое. Но для этого необходимо перевести себя в цифровую форму, а потом загрузить образ своей памяти в новое тело. На что требуется время и техника. Короче, это целый процесс. Никакого процесса не было. По крайней мере, никто его не заметил. Мы просто перешли черту. У меня было только желание и скафандр. И я мог шагнуть на ту сторону. На память вновь пришли слова Судьяти. Мы не принадлежим этому миру. И подсознание немедленно изолировало их эффект. Осталось лишь изумление и благоговейный ужас. «Мы остановились», — сообщила негромко Вонг Салат. Что-то компенсировало момент нашей инерции. Ждите продолжения. Господи, спаси и сохрани. Голос Амели, без того тихий, на последних двух словах понизился до шепота. Взглянув на дисплей, я подумал, что мы движемся в направлении тени. Никак не мог избавиться от привычных ощущений. В следующую секунду, осознав, что здесь не может быть никаких заслоняющих солнечный свет гор, я почувствовал страх. Тот страх, что должна была ощутить Вонг Сават секундой раньше. Звезды над нашими головами пошли куда-то в бок. Потом они беззвучно исчезли. С ужасающей быстротой заслоненные какой-то огромной и нависшей, казалось, в нескольких метрах над нашими иллюминаторами тенью. «Вот он», — я сказал и почувствовал, как внутри пробежал холодок, будто я сам вызвал призрака. Вонг Сават склонилась над дисплеем. «Дистанция около 5 километров. То есть размер этого?» «Около 27 километров в поперечнике». Я сам считал информацию с экрана. «И 53 в длину. И внешние части конструкции...» Я замолчал. «Большой. Очень большой». «Нет». Справа послышался голос Вардени. «Взгляните на зазубрины по краю. Каждая из них глубиной около километра». Вонг Сават отреагировала, не задумываясь. «И почему я не продаю билеты на лучшие места? Госпожа Вардени, не могли бы вы пройти в кабину и сесть на место?» Оправдываясь, археолог пробормотала. «Простите, я только...» Сирены. Возгласы в кабине экипажа. «Оно идет на нас!» Вскрикнув, Вонг Сават поставила Нагини на корму. Маневр, способный причинить немало неприятностей в условиях внешней гравитации, учитывая ее отсутствие и наличие у штурмовика собственной гравитационной установки, ощущений было не больше, чем на аттракционе. Крутая спираль и переворот через голову. Но я уже видел нечто иное. Приближалась ракета. Она шла на нас сверху вниз, хорошо заметная через иллюминаторы по правому борту. Было слышно, как с энтузиазмом докладывают о готовности механические голоса оборонительной системы. Снова выкрики из кабины экипажа. Я напрягся и тут же успокоился, подавившись включившимся рефлексами посланника, готовый к неименуемому удару. «Нет, не может быть», — сказала Вонг Сават. «В космосе невозможно увидеть ракету. Даже те, что строим мы сами, движутся слишком быстро и не позволяют следить за собой невооруженным глазом». «Столкновение не угрожает». Объект почти не движется. Покачав головой, Вонг-Сават открыла новый экран. Вертикальная составляющая почти... Слушай, да он в дрейфе. Указав на небольшой всплеск на спектроанализаторе, я сказал. Там есть какая-то аппаратура. Возможно, это электроника, а не просто кусок камня. По крайней мере, не только камень. Да, но активности нет. Объект совершенно инертный. Почему не подойти ближе? Повернись другим бортом и сдай назад. Мысленно сделав вкладки, я сообщил. Всего метров на 100. Объект будет рядом с защитным экраном. И включи наружное освещение. Вонг-Сават посмотрела на меня взглядом, в котором непонятно как смешались пренебрежение и ужас. Этой рекомендации не содержалось в полетных инструкциях. Более важно, что, по всей вероятности, в ней был такой же заряд адреналина, как и во мне, достаточный, чтобы испортить характер. «Меняю галс», – наконец выдавила она. На внешней обшивке штурмовика зажегся свет. Идея была совершенно никакая. Прозрачный сплав, из которого сделаны иллюминаторы, предназначался специально для боевых действий. И их могло пробить разве что микрометеоритом. Ну уж, конечно, не объектом, дрейфующим в пространстве на самом малом ходу. Однако то, что стукнуло ноги не по носовой обшивке, ударило действительно сильно. Позади меня на резкой истеричной ноте вскрикнула Таня Вардени и тут же замолкла. Высушенные холодом, разорванные или, скорее, вспучившиеся из-за низкого внешнего давления, останки казались вполне узнаваемыми. Замороженный труп человека, одетого по-летнему, как в Денгреке. «Боже правый!» – опять прошептала Вонг-Сават. Почерневшее, обращенное прямо на нас лицо смотрело пустыми глазницами, из которых тянулись пряди лопнувшей от отвердевшей от холода ткани. Под глазницами зиял рот, открытый в беззвучном крике, столь же немом, как в момент, когда его владелец агонизировал в пустоте и старался подать голос. Ниже виднелась до абсурда яркая летняя курточка, под которой было раздутое внутренним давлением тело, что совершенно понятно. Сведенная последней судорогой и похожая на клешню рука стукнула по иллюминатору. Мелькнула вторая, заведенная за голову. Ноги были подогнуты, одна впереди, другая позади. Кем бы ни был этот человек, он умер в вакууме. Позади тихонько плакала Таня Вардени. Она произнесла имя. Остальных мы обнаружили по маякам на их скафандрах. Они плавали в пустоте под дном скорлупы диаметром метров примерно 300, вблизи того, что по всей вероятности было причальным портом. Их было четверо, одетых в дешевые цельно облаченные скафандры. Судя по внешнему виду, трое медленно умерли от недостатка воздуха. Если принять во внимание технические характеристики скафандров, это заняло часов 6 или 8. Четвертый не захотел ждать. В его шлеме остались два аккуратных отверстия диаметром сантиметров 5. Одно слева и другое справа. Сделавший свое дело промышленный лазерный резак болтался тут же, привязанный к правому запястью. Вонг-Сават отправила наружу универсальный аппарат с нашим роботом для сбора останков. Мы молча наблюдали, как совсем небольшая машина беззвучно перетаскивала останки к Нагине, аккуратно фиксируя за ручку очередной труп. То же самое робот уже проделал с телом Томаса Дхаса, найденного у самых ворот первым. Тела, облаченные в блестящие оболочки, делали весь процесс сходным с похоронной процессией. Только шла она обратно, и в конце концов возвращенные из космоса тела оказывались в шлюзовой камере Нагини. Вардени не смогла перенести этой встречи. Сначала, пока Вонг-Сават продувала шлюз, археолог находилась вместе со всеми на грузовой палубе. Спокойно наблюдала за тем, как судья Ти и Депре выносят одетые в скафандры тела. Но едва Депре, расстегнув застежки на первом из шлемов, открыл его, и все увидели то, что находилось внутри, наш археолог издала рыдающий звук и метнулась в конец коридора. Я слышал, как ее рвало. В воздухе повис кислый запах. Шнайдер дернулся в ту же сторону. «Ты ее знала?» Почему-то зло спросил я, глядя в мертвое лицо. Тело явно подмененное. лет 40 на вид принадлежала женщине. Глаза были широко открыты, и мертвое лицо смотрело прямо на нас, как будто с осуждением. Труп промерз до твердого состояния. Шея окостенела, торчала из просторного, предназначенного для надевания скафандра раструба. Имевшиеся в скафандре нагреватели могли работать куда дольше, чем подача воздуха. Но судя по состоянию останков, найденных в траловой сети, а женщина явно входила в ту же команду, они пробыли в пустоте не менее года. И ни один скафандр не давал подобной автономности. Шнайдер ответил вместо археолога. «Это Арибо. Фарентон Арибо. Работала на раскопках Дэн Грека, специалистом по техноглифам». Я кивнул в сторону Депре. Люк снял остальные шлемы. Тела лежали в ряд, все с одинаково поднятыми головами, так, словно у них сократились брюшные мышцы. Арибо и трое ее коллег мужского пола, глаза были закрыты лишь у того, который покончил с собой, и выражение его лица казалось настолько спокойным, что невольно захотелось проверить, действительно ли голова этого человека прострелена на вылет. Глядя на него, я думал, что теперь делать нам самим? Но если бы ворота закрылись, теперь увидеть это значило умереть здесь, в черноте космоса. Зная, что самый быстрый спасатель, имея точные координаты, доберется до марсианского корабля не раньше, чем через несколько месяцев после нашей смерти. Не знаю, хватит ли у меня мужества, чтобы ждать чуда. Здесь в кромешной ночи и в подвешенном состоянии. И не знаю, хватит ли мужества, чтобы не ждать. А это Венг. Шнайдер уже вернулся и нависал над моим плечом. Фамилия не помню. Тоже вроде теоретика, спец по техноглифам. Остальных я не знаю. Я посмотрел в сторону, туда, где у боковой стены сгорбилась, обхватив себя руками, Таня Вардени. «Не лучше ли оставить ее в покое?» – прошипел Шнайдер. Я пожал плечами. «Ладно. Люк, отправляйся в шлюз и сделай так, чтобы этого Тханксанапула упаковали до того, как с него потечет. Потом займись остальными. Я помогу. Сунь, ты уже обследовала наш буй? Хочу понять, есть ли шанс доставить этот чертов прибор в нужную точку?» Сунь с серьезным видом кивнула. «Хэнд, тебе бы следовало подумать о непредвиденных расходах. В случае, если эта хрень не заведется, нам понадобится новый вариант действий». «Минуточку». Впервые с момента нашего знакомства Шнайдер выглядел задетым за живое. «Мы еще и остаемся здесь? После того, как видели все происшедшее с этими людьми, мы остаемся здесь?» «Шнайдер, мы не знаем, что произошло с этими людьми». «Разве это не очевидно? Ворота нестабильны, и они закрылись. Ян, это же чушь!» В голосе археолога послышались прежние твердые нотки, и я почувствовал, как этот тон мгновенно пробудил дремавший в моей груди огонь. Оглянувшись, увидел, как она поднялась с места тыльной стороной руки, вытирая с лица слезы. «На сей раз они открывали ворота. Ворота останутся стабильными несколько дней. В данных, что я ввела, нет ничего непредсказуемого. Нет сейчас и не будет в дальнейшем». «Таня...» Шнайдер выглядел так, словно его предали. Он только развел руками. «Я имел в виду...» «Не знаю, что произошло, не имею понятия, в какой из команд она облажалась. Хрен с ним, с техноглифами от Арибова. С нами такого не будет. И я знаю свое дело». Судья типа смотрел вокруг, как бы в поисках поддержки. «При всем моем уважении, госпожа Вардени, признайтесь, что наши знания ограничены. Не могу представить, каким образом гарантировать...» «Я мастер гильдии». С горящими глазами Вардени стояла на фоне выложенных на полу трупов, словно осуждая тех, кто не сумел выжить. «Это женщина, не мастер гильдии. Венг Саодонг. Нет, Томас Дхансан Пул. Нет, эти люди работали скретчерами. Вероятно, были талантливы, но этого недостаточно. А я 70 лет специализировалась на марсианской археологии. И если говорю, что ворота устойчивы, то так оно и будет». Вардени смотрела на нас горящими от возбуждения глазами. У наших ног лежали просто трупы. Возражать никто не решился. В клетках моего тела продолжала нарастать интоксикация. Последствия бомбардировки Залбервилля. Возня с трупами заняла больше времени, чем я рассчитывал. Куда больше норматива, позволенного для офицера Клина. Закончив упаковывать мертвых, я понял, что выжат как лимон. Если Депрей ощущал нечто подобное, то никак этого не показывал. Похоже, тело Маори соответствовало заявленным характеристикам. Слоняясь по грузовой палубе, Люк наблюдал за фокусами с гравитацией, которые Шнайдер показывал Сян Сяпину. Немного поколебавшись, я развернулся и направился к ведущему наверх трапу, чтобы найти там Таню Вардени. Наверху я обнаружил Хэнда, в одиночестве созерцавшего на экранах штурмовика, нависавшую над нами громаду марсианского корабля. «А, выглядит довольно поношенным, верно?» Голос чиновника выражал чувство ревнивого энтузиазма. Тоже сквозило в его манерах. Нагиня освещала пространство радиусом всего в несколько сотен метров. Однако, несмотря на огромные размеры конструкции, ее контуры угадывались благодаря тени, оставляемой марсианским кораблем на звездном небе. Форма казалась поистине необъятной. Распространяясь под немыслимыми для человеческого творения углами, местами напоминая готовые взорваться пузыри и не давая глазу смириться с окружающей тьмой. Вглядываясь в эту тьму, могло показаться, что в ней угадывается край корабля, и за краем видно мерцание звезд. Потом, перенося взгляд дальше, вы понимаете, свет опять превратился в тень, а звезды были лишь игрой отражения или миражом на фоне еще более громадной стены. Одной из самых крупных виденных мной конструкций был корабль Конрада Харлана. Но не уверен, могла бы баржа служить этому гиганту хотя бы спасательной шлюпкой. Подобного размера не достигал даже Хабитат на Новом Пекине. Размер действительно имел значение. А мы не были готовы к встрече с ним. Зависнувшая около гигантского корабля Нагини казалось мне чайкой, которая сопровождает неповоротливый грузовоз, плывущий где-то между Ньюпистом и Милспортом. А мы сами случайными и крошечными, ничего не понимающими мальками, тупо старающимися поспеть за его движением. Плюхнувшись на соседнее с Хэндом кресло, я перевернул его так, чтобы видеть экраны. В руках и вдоль спины пробежала мелкая дрожь. Двигать промерзшие трупы было очень холодно. Когда мы помещали в мешок окоченевшее тело Дхан Сепула, росшие из пустых глазниц и ветвившиеся, как кораллы, замерзшие останки, отломились. Я услышал, как они хрустнули, падая на пластик. Ничтожный звук, незначительное и частное следствие смерти. Но этот звук заставил меня на время забыть о масштабах марсианского корабля. Обращаясь к Хэнду, я сказал: «Всего лишь увеличенная по размерам версия нашей баржи. Теоретически мы могли бы самостоятельно построить такой корабль. Единственное, трудно разогнать его огромную массу». «Очевидно, да. Но не для его создателей». «Очевидно». «Думаешь, это она? Баржа, предназначенная для колонизации?» Пожав плечами, я разом вспомнил обо всех сложностях. «Для постройки большого корабля найдется немного причин. Или он возит что-то куда-то, или построен для того, чтобы в нем жить. И непонятно, зачем искать себе новую родину взамен такого огромного корабля. Нечего изучать, незачем копать землю или знакомиться с ней». «Непонятно и место, выбранное для стоянки. Разумеется, если считать это баржой для колонизации». Судорога. Я устало прикрыл глаза. «Хэнд, к чему беспокоиться? Мы отсюда уйдем, и эта конструкция исчезнет в доке на астероиде. Какой-нибудь корпорации. Никто из нас никогда ее не увидит. Какой смысл привязывать себя к этой вещи? Ты ведь получишь свой процент, бонус или что там полагается вашему брату, чтобы чувствовать свою сопричастность». «Считаешь меня нелюбопытным?» «Думаю, тебе все равно». Он не ответил. В этот момент с грузовой палубы пришла Сунь, и она принесла плохие новости. Буй оказался поврежден безвозвратно. «Сигналы он подает, и после определенного ремонта можно оживить двигатели. Необходим источник энергии, и я могла бы приспособить для этого генератор одного из гравициклов. но сломана система ориентации, а для ее ремонта у нас нет ни материалов, ни инструментов. Без этой системы буй не может сохранять свое положение в пространстве. Его отбросит в сторону. Импульс от запуска наших собственных двигателей. Что, если сбросить его при работающих двигателях? Хэнд вопросительно взглянул на Сунь, потом на меня. Вонг Сават рассчитает траекторию. Подаст ноги не чуть вперед, мы сбросим буй и отойдем. А? Момент инерции. В момент сброса буй получит импульс. Небольшой, но достаточный, чтобы со временем отойти от марсианского корабля. Так, Сунь? Правильно. А если привязать его к кораблю? Я миролюбиво улыбнулся. Привязать? Ты видел, как нанобы попытались привязать себя к воротам? Следует поработать в этом направлении. Иначе придется возвращаться с пустыми руками. Нет, не теперь, когда мы так близки к успеху. Хэн, сам знаешь. Дай тебе волю, ты приварил бы нас к этой хреновине, чтобы не возвращать обратно. Тогда... Он дал волю голосу. Должно найтись иное решение. Есть такое решение. В проеме люка стояла Таня Вардени. Пока мы занимались трупами, археолога поблизости не было. На вид она оставалась такой же бледной, как после своего внезапного недомогания. Под глазами темнели мешки. Но во всей внешности этой странной женщины сквозила спокойная уверенность. Такой я не видел Таню с момента, когда ее забирали из лагеря. «Госпожа Вардени?» Хэнт оглядел кабину словно в поисках свидетелей, только что прозвучавшего заявления. Потом на секунду задумался, надавив на глаза большим и указательным пальцами. «Вы имеете что предложить нам в этой ситуации?» «Да. Если Сунь Липин отремонтирует систему питания буя, мы со всей определенностью сможем надежно его разместить». «Разместить где?» – спросил я. Вардени слабо улыбнулась. «Внутри». Наступила короткая пауза. «Внутри чего? Этого?» И я ткнул пальцем в сторону огромной, нависшей над нами массы чужого корабля. «Да. Пройдем внутрь причального порта и оставим буй в наиболее безопасном месте. Трудно предположить, чтобы порт оказался непрозрачным для радиосигнала. Такое в целом не характерно для марсианских конструкций. В любом случае можно устроить тестирование и найти подходящую точку». Хэнд смотрел на экран дисплея с почти мечтательным выражением. «Сунь, много ли времени уйдет на ремонт?» «Часов 8-10, определенно не более 12. Тут Сунь повернулась к археологу. «А сколько времени потребуется вам, госпожа Вардени, чтобы открыть причальный порт?» На лице археолога вновь появилась едва заметная улыбка. «Он уже открыт». До входа в порт мне удалось поговорить с Таней всего раз. Мы столкнулись около туалета, минут через 10 после жесткого и бескомпромиссного разговора на собрании экипажа, где Хэнт обрисовал обстановку. Археолог уже выходил из крошечной комнаты спиной ко мне, и мы столкнулись, не вписавшись в узкий коридор штурмовика. Издав восклицание, Вардени обернулась, и я заметил на ее лбу капли пота после очередного приступа дурноты. Дыхание было тяжелым, в воздухе висел кислый запашок рвоты. Она заметила, как я смотрю. «Что?» «Ты как, в порядке?» «Нет, Ковач, я умираю. А как ты?» «Уверена, что войти в порт – это хорошая идея». «И ты туда же. Мне показалось, уже все обсудили. Судьяти и Шнайдером». Я не ответил, только подумал о ее лихорадочно заблестевших глазах. Таня закашлялась. «Знаешь, если Хэнд этим удовлетворится и нам удастся вернуться домой, тогда я скажу, идея была хорошая. А этот чертов порт безопаснее, чем операция по привариванию буя к кораблю». Я покачал головой. «Но ведь дело в другом». «В чем?» «А вот в чем. Тебе хочется попасть внутрь прежде, чем там окажется Мандрагора и увезет в закрытый док. Ты хочешь обладать этим кораблем сама. Пусть в течение нескольких часов. Скажешь нет?» «А ты?» «Полагаю, мы вместе этого хотим. Кроме, быть может, Судьяти и Шнайдера. Я знал, что этого хотела бы Крю. Представляю, как загорелись бы ее глаза, Судя по энтузиазму, с которым она говорила тогда ночью, стоя на траулере у поручней, тот же интерес был и на лице Иветты в момент, когда в ультрафиолетовом свете мы увидели блеск ворот, готовившихся к открытию. Возможно, поэтому смутный разговор в закутке у туалета, где воняло блювотиной, меня не задевал вовсе. Возможно, то было чувство долга. Вардени пожала плечами. «Ладно, проехали. И в чем проблема?» «Ты знаешь, в чем». Нетерпеливо хмыкнув, Вардени попыталась выйти. Я загородил проход. «Уйди с моей дороги!» – прошипела она. «Высадка через 5 минут. Мне нужно в рубку». «Таня, почему они не вошли внутрь?» «Мы должны...» «Все это ерунда. Приборы Амели показывают наличие пригодной для дыхания атмосферы. Они нашли способ открыть порт. Или он уже был открыт. Но предпочли остаться снаружи, чтобы умереть от нехватки воздуха. Почему они это сделали?» «Ты был на собрании. У них не было пищи, они...» «Да-да, я законспектировал твои рациональные выводы, но не услышал ничего, объясняющего простую вещь. 4 профессиональных археологов предпочли умереть в скафандрах, не захотев провести последние часы своей жизни внутри величайшей из археологических находок за всю историю человеческой расы». Таня мгновение колебалась. И все же я успел заметить взгляд той женщины, что однажды была со мной под водопадом. Потом в уголках ее глаз появилась тревога. «Почему ты спрашиваешь? Запусти свой комплект спасательной аппаратуры и поговори с ними. У них остались стеки, разве нет?» «Оборудование выведено из строя. Разъедено, как и все наши буи. Поэтому вопрос к тебе, почему они так сделали?» Она опять замолчала, напряженно глядя куда-то в бок. Кажется, один глаз Тани начал дергаться. Впрочем, это быстро прошло, и она посмотрела на меня с холодным спокойствием. Так же, как в момент освобождения из лагеря. Наконец она сказала. «Не знаю. И раз мы не в состоянии их допросить, есть лишь один способ проверить». «Так». Я со всей возможной учтивостью уступил Тане проход. «В этом вся соль. Открытие. Изучение истории. Возжечь гребаный костер человеческой экспансии. Да, тебя не интересуют деньги. Безразлично, в чьей собственности окажется найденное. Ты явно не боишься смерти. Но почему остальные, а?» Она вздрогнула, справившись с эмоциями через мгновение, а затем вышла, оставив меня одного в тусклом свете алюминиевых плиток.